Глава 19. 16 ноября 2010. Я сохранила эти снимки. Анна захотела повесить их в своей комнате в доме на улице Аббатис. На одной из фотографий Рафаэль и Аньес в день свадьбы, на другой — Саша с маленькой сестрой Мириам на руках, на третьей — дети 8 и 4 лет. Последняя запечатлела грудную Ханну, спящую на руках у матери. Несколько месяцев спустя их депортировали. Я не знаю, почему и как Аньес почувствовала, что нужно доверить малышку соседям, с которыми была дружна. Почему не всех детей? Почему они не попытались бежать все вместе? Она думала, что не сможет позаботиться о малышке в так называемых рабочих лагерях. Судьбу старших детей видела иначе. Я разглядываю фотографии предков, ищу сходство. Они наши призраки. Мученики, часть коллективной памяти. Анна зовет их «наши ангелы-хранители». Фамилии и имена погибших выгравированы на стене мемориала катастрофы в Париже. Их везли в эшелоне номер 42, отправившемся из Дранси в ноябре 1942 года в 8:55. По прибытии в Освенцим 8 ноября 145 мужчин были отобраны для каторжных работ. Им накололи номера от 74 021 до 74 165. 82 женщины получили номера с 23 963 по 24 044. Из 1000 депортированных 217 были детьми. 639 сразу отправили в газовые камеры. Ни Аньес, ни Рафаэль номеров не получили. Они были среди 639 евреев, отравленных газом, как и двое их детей. Мне кажется, Аньес умерла вместе с сыном и дочерью. Надеюсь и молюсь, чтобы это было так, и маленький Саша в последние минуты жизни был не с отцом среди мужчин, а с любимой мамочкой. Не понимаю, откуда взялось это желание. Из этого эшелона выжили четверо, только мужчины. Я не помню этих фотографий в Лионской квартире, но, увидев их, сразу поняла, кто эти люди. Мама повесила их в своей комнате только после папиной смерти. Почему? Он не хотел их видеть. Вряд ли его всегда волновала только музыка. Получается, эта мама не желала выставлять их на всеобщее обозрение. Прятала от отца, от нас. Когда я спросила, почему меня назвали Аньес, она ответила, что это имя ее матери, погибшей во время войны, и больше ничего не объяснила. Много позже она заговорила со мной о катастрофе. Мы изучали эту тему в коллеже. Когда преподаватель истории спросил, у кого есть родственники, депортированные или выжившие в лагерях, я не подняла руку, спрятав бабушку с дедушкой и их детей за завесой молчания. После уроков я вернулась домой и почувствовала дикий стыд. Мне показалось, что моя трусость снова их убила. Я и сегодня стыжусь, что не подняла руку. Дочь начала читать мой сценарий и говорит, что они будут жить вечно, если я сниму кино. Я ответила, что сценарий тоже никуда не денется, даже если фильм сделает кто-то другой. Я сочиню роман, если захочу во всех подробностях описать их жизнь и смерть. В мире живых все пространство занимало Калет. По маминой линии мои дядя и тетя были депортированы и убиты. По отцовской младшая сестра Даниэль умерла в детстве. Калет получила звание единственной тети, сама того не желая. Я думаю о ней, той, что упокоилась на Лионском кладбище. От Поля после похорон не было новостей, так что я ничего не знаю о Сутковске. Приходит сообщение от Антуана Эте. «Нормально добрались?» Ответ. «Да, спасибо». Звонок от Лиеса. «Ну все, мы выбрали дату свадьбы. В следующем июне. Натали будет моим свидетелем. Лина хочет просить тебя...» «Мы едва знакомы. У нее наверняка есть лучшая подруга или крестная, или кто-нибудь еще. Она сказала, Аньес принесет нам счастье». «Брось, Лиес, я не амулет». «Еще какой? Так ты согласна?» «Ладно». «Анна завтра возвращается в школу. Сейчас она пошла повидаться с подружкой. Вчера вечером на предпремьерном «Гарри Поттере» в студии 28 был аншлаг. Потом мы пошли ужинать в Вилла де ла Бес, а Пьер смылся под каким-то благовидным предлогом. Путешествия с нами из Лиона в Париж ему точно хватит на ближайшие 10 лет. Мы снова увидимся, когда Анне исполнится 30, и она выйдет замуж за принца, надеюсь, не слишком прекрасного, просто за принца».